Часть пятая. Важные события. Алиса. Днем я хорошенько выспалась, приходя в себя после нашего с Андриной вечера, зато ночью совсем не спала и разыгрывала всевозможные сценарии своей встречи с Романом. Все как один какие-то несуразные. Пыталась понять, что я чувствую к Антуану. Ранним утром пришло сообщение от Романа. «Сегодня. Вечером. Открытие». И все. Три слова, которые должны передать его чувства. Для того, чтобы отогнать одолевающие меня сомнения, маловато. Конечно, мы с ним наконец увидимся, но теперь у меня совершенно другие ощущения, чем раньше. Со ступеньки крайне взволнована, я перешла на «мне любопытно». Напряженность, прямо скажем, спала. Сандрина прочитала сообщение из-за моего плеча и молчала, явно стараясь отыскать в нем скрытые достоинства и убедить меня, что не стоит переходить на ступеньку, не заинтересована. «Знаешь, мне кажется, он как будто тебе подмигивает, чтобы немного поддать жару», — высказалась она. «А мне кажется, он окончательно все спустил на тормозах». «Нет, я так не считаю. В любом случае, слишком поздно компостировать себе мозги. Сегодня вечером все будет ясно», — заключила Сандрина и предложила проводить меня к парикмахеру. «Нет, еще раз я себя переделывать не буду. Он же сказал, что влюбился в меня в метро. А там я была в пальто и без макияжа». «Действительно, но ты же немножко прихорошишься, правда? Чуть-чуть, чтобы не выглядеть провинциалкой среди парижанок. Это же все-таки телевидение». После того, как я привела себя в порядок, Сандрина оглядела меня и вынесла вердикт. «Неплохо». Как будто это она была экспертом-визажистом. А потом протянула мне сверток. «Подарок. В честь этого дня. Если выяснится, что он замечательный, будешь считать это талисманом. Если окажется плохим, пустишь на тряпки». «Ну зачем же?» Я не могла не упрекнуть Сандрину, а потом ее расцеловала. «Не волнуйся, моя куколка, это пустяковый пустяк». И она сказала чистую правду. Когда я развернула сверток, я увидела легкий шарфик. Но каких цветов? С каким рисунком? Вырви глаз. У меня в глазах так и зарябило. Я пришла в настоящий ужас. Сандрина смотрела на меня и улыбалась. Мне тоже пришлось улыбнуться, изображая, что я рада ее подарку. «О, он такой... Он действительно такой?» «Я так и знала, что тебе понравится. Мне нетрудно было догадаться». «Почему?» «Да ты посмотри повнимательнее, чудачка». «Смотрю и...» «Ты что, не видишь? Он же точь-в-точь похож на тот шарф, который ты мне подарила». В самом деле, можно было подумать, что бабуля Марианы, одержимая бесом творчества, теперь принялась за батик. Жизнь порой не скупится на уроки. Сандрина повязала шарфик мне на шею. «Ты просто прелесть. Погоди, наберу Хьюберта, пусть за тобой заедет». Очередная любимая шутка старичков, так они называют Uber. Вместо Хьюберта приехал Мамаду и высадил меня возле бюро регистрации, где я вместе с толпой других зрителей стала ждать, когда перед нами откроют двери. Стайка молоденьких девчонок, нисколько не стесняясь, потешалась надо мной. Я сообразила, что забыла и не сняла в такси Сандринин шарфик. Но теперь поздно. Снять – значит признать их правоту. А я не собиралась капитулировать перед хамством. И я подняла голову повыше, решив, что пренебрежением к их насмешкам замаскирую свою неловкость и смущение. Да и вообще, что известно желторотым дурочкам о нашей с Сандриной дружбе? И потом, я здесь по приглашению оператора и съемочной группы, а они, собственно, кто такие? Хвост собачий, как сказала бы Сандрина. Вдруг я услышала, что кто-то выкрикнул мою фамилию. Я удивилась и стала оглядываться, пытаясь понять, кто. Молодая худенькая женщина с растрепанными волосами, вытянув шею, энергично вызывала меня. Я подняла руку, как в школе. Она мне замахала, подзывая к себе. Я стала пробираться к ней сквозь толпу других ожидающих и прошла совсем рядом с нахальными девчонками. На этот раз они смотрели на меня совсем по-другому. Я подошла к девушке. «Мне поручили, — сказала она, — найти вас и проводить на площадку в зал». «Кто поручил?» «Не знаю. Вы у меня в VIP-списке, и я должна проследить, чтобы вы не стояли в очереди». Она открыла передо мной дверь, а я не отказала себе в удовольствии обернуться и посмотреть на лица наглых соплюшек. Я даже им улыбнулась. «Так-то, я здесь VIP, и мне было приятно увидеть зависть на их чрезмерно накрашенных мордашках». Мы прошли по темным коридорам и оказались на съемочной площадке. Кроме нескольких человек, сидящих в зале на разных местах, тоже VIP, подумала я, больше никого пока не было. Суетились осветители и еще какие-то технические работники. Но сцена, украшенная водопадом блесток и розовыми гирляндами в девчачьем стиле, была уже ярко освещена. Девушка увела меня за перегородку, усадила и сообщила, словно речь шла о необыкновенной привилегии. «Сейчас с вами поработает визажист». «Нет, спасибо, не надо». Мой ответ ее удивил. Она наклонилась ко мне и зашептала. «Когда мы снимаем публику, мы в первую очередь снимаем VIP-персон. Свет в студии очень яркий, и он может исказить ваше лицо. Понимаете?» «Да, но я совсем не хочу, чтобы меня снимали». Появилась визажистка со своими причиндалами. «Ой, да вы не стесняйтесь», – защебетала моя сопровождающая. «Всем нравится сниматься в телепередаче. И не волнуйтесь, сейчас вам слегка наведут глянец, а потом немного попудрят, чтобы лицо не блестело». И, не дожидаясь моего согласия, подозвала визажистку, которая стояла наготове. «И еще вам придется снять шарфик», – сказала сопровождающая, хмуря брови. Она смотрела на меня так, словно пыталась понять, какого рода травму я получила в детстве. Она решила намотать на себя такой ужас. Он слишком яркий для камер. Сопровождающая ушла, и визажистка принялась за дело. «Вы знаете, кто будет снимать эту передачу?» – поинтересовалась я. «Нет, к сожалению, я ни с кем из технического персонала не знакома». «А чему она будет посвящена?» «Не имею ни малейшего представления. Меня пригласили на один вечер. Сказали, кому я должна сделать макияж и потом его снять. Я здесь не работаю, но я поняла, что сюжет передачи засекречен. У телевизионщиков, вы же знаете, паранойя. Их все пугает. Журналисты, блогеры, слухи». Как только визажистка закончила наводить глянец, двери открылись, и в зал впустили остальных зрителей. Девушка, которая меня сопровождала, быстренько всех рассадила, следуя весьма нехитрому правилу. Тех, кто посимпатичнее, на первые ряды поближе к сцене, остальных подальше. Меня тоже посадили поближе. На сцену вышел молодой человек и громко представился в микрофон. Попросил чувствовать себя желанными гостями и сплотиться, чтобы поддавать огоньку. Объяснил, что будет общаться с нами жестами, и показал, о чем будет нас просить. Я поняла, что попала в большой детский сад, и еще поняла, что играть мне с ними совсем не интересно. После этого он попросил выключить мобильные. Я стала рыться в сумке, ища, куда положила свой, и почувствовала странную тяжесть в одном из карманов. Заглянула в него и обомлела. Там лежал пистолет, который так хотел подарить мне мой сосед. Я быстренько закрыла сумку и осторожно покосилась на окружающих. А вдруг они тоже его увидели? Как же этот параноик ухитрился сунуть его мне в сумку? Потом я вспомнила, как он разгуливал по моей квартире, рассуждая о всевозможных опасностях. А когда я стала говорить по телефону, отправился домой и просил не провожать, мол, сам прекрасно найдет выход. Так что возможность у него была. Я тяжело вздохнула. Мне теперь стало еще неспокойнее. А если бы на входе у меня проверили сумку, что бы со мной было? Меня бы точно заподозрили в намерении совершить террористический акт и вывели в сопровождение полицейских. А я еще любезничала с этим больным на голову старикашкой. Да с кем, я, спрашивается, не любезничаю? За это мне всегда и достается. Я решила, как только мне предоставится возможность, выкинуть эту черную штуку куда подальше. В зале погас свет, и операторы заняли свои места. Я видела, как поворачиваются камеры, и изо всех сил вытягивала шею, чтобы рассмотреть тех, кто стоит за ними. Операторов было, наверное, человек 6, но рассмотреть их было практически невозможно. Во-первых, из-за темноты, а во-вторых, из-за размера самих камер. Я пожалела, что не смогла увидеть Романа до начала передачи. Пожалела, но не огорчилась. Кто-то за кулисами дал знак, что передача начинается. Разогреватель на сцене поднял руки, знак, что публика должна радостно кричать и аплодировать. Появился ведущий. Я его немного знала, потому что видела в нескольких программах, но имя вспомнить не смогла. Красивый такой молодой человек, стройный, худощавый, лет под 30. Он встал в середине сцены и заговорил. «Дамы и господа, всем добрый вечер и добро пожаловать на передачу, которая станет событием в истории телевидения. Она называется «Сегодня, может быть». Аплодисменты. Я опять попыталась рассмотреть операторов, но безуспешно. Они передвигались в строгом порядке, каждый по своей зоне. Только две камеры постоянно находились в движении и снимали публику. Одна из них приблизилась ко мне, и я на секунду увидела оператора. Искреннее разочарование. Толстяк небольшого роста. Он мне совсем не понравился. Я попробовала встретиться с ним взглядом, чтобы понять, узнает ли он меня. Но он был занят своей камерой, старался угодить режиссеру выигрышными планами. На двух громадных экранах, которые находились напротив нас, я увидела среди публики себя и внутренне улыбнулась, вообразив восторженный вскрик Сандрины, а потом Марианну, которая наклонилась к экрану, чтобы получше меня рассмотреть. А здесь я видела еще множество разных дамочек, которые всеми силами стремились попасть в кадр. В последние дни все только и говорили об этой программе. По одной единственной причине. Мы хранили ее тему в тайне. Почему? Через несколько секунд вы все поймете. Но поверьте, мы выполним обещание и предложим вам самое уникальное зрелище на телевидении. Бурные аплодисменты. Я поняла, что бессмысленно пытаться рассмотреть операторов во время передачи. В лучшем случае мне придется дождаться перерыва, когда в зале хотя бы на несколько минут зажгут свет, а в худшем – конца съемок. Теперь я могу вам ее сообщить, хотя, я думаю, большинство из вас уже обо всем догадались, взглянув на наши чудесные декорации. Да, дорогие телезрители, сегодня вечером мы будем говорить о любви. Публика, которую подначивал разогреватель, стала кричать, кто с восторгом, а кто с удивлением. «Ах, ура, неужели?» А потом бешено аплодировать. «И для того, чтобы вы в полной мере оценили оригинальность нашей передачи, сегодня, может быть, мы пригласим на сцену нашу первую героиню. Она здесь, среди нас. Она сидит среди зрителей». Луч света заметался по залу, освещая лица то там, то здесь, а музыка, нагнетая атмосферу, загремела во всю мощь, так что под нами задрожали стулья. Зрители тянули шеи, следя за блужданиями луча, смеясь, переглядываясь, надеясь, что именно их выберут играть в новую игру, которая, возможно, позволит им получить великолепный подарок. Затем луч света замер, музыка зазвучала еще громче, и мы все попытались понять, кто же избранник. И я неожиданно поняла, что все лица повернулись в мою сторону, и луч света освещает ту часть публики, среди которой сижу и я. Я обернулась и увидела, что сидящие сзади зрители уставились на меня. Подняла глаза к экрану и увидела крупным планом свое лицо. «Дорогие телезрители, наша первая героиня — Алиса!» Аплодисменты, крики и... черная дыра. Женщина, сидевшая рядом со мной, взяла меня за руку и крепко ее пожала. «Алиса потрясена, и это естественно. Она и не подозревала, что сегодня вечером станет звездой». Все глаза уставились на экран, где по-прежнему крупным планом была я, а я по-прежнему не могла понять, что происходит. Но у меня хватило соображения, что рот мне было бы лучше закрыть, чтобы не торчать с таким идиотским выражением. Я попробовала, но мускулы не повиновались. Ведущий, я видела, как он шел по залу, вдруг оказался прямо возле меня. «Итак, Алиса, вы удивлены, и даже я не побоюсь этого слова, шокированы, и я вас очень хорошо понимаю. «Вы ведь ни о чем не подозревали», — сказал он и протянул мне микрофон. Его слова доходили до меня, будто через толстый слой ваты, и я не могла понять, чего ему от меня надо. Я посмотрела на него и сообразила, что своей немотой привожу его в замешательство. Зачем было Роману ставить меня в такое ужасное положение? «Алиса», — окликнул меня ведущий, — «одно короткое словечко». Какое короткое словечко я могла выговорить? Ну, разве что черт или идиотизм. Но я ни слова не смогла выговорить и продолжала сидеть с глупым видом. «Дадим Алисе возможность прийти в себя», объявил ведущий, сообразив, что ничего от меня не добьется. «А тем временем мы познакомимся с Алисой благодаря ролику, который подготовила наша креативная группа». Я не была уверена, что поняла его слова правильно, и, как все остальные зрители, подняла голову и уставилась в экран. Теперь там была улица. Дом. Моя улица. Мой дом. Картинки сопровождал голос за кадром. «Алиса живет в Париже, в 12-м округе, в скромном доме. Она работает помощницей финансового директора одной из парижских телестудий. Помощницей, которую ценят за ее деловые качества». С какой-то стати они обо мне говорят. Сердце у меня так колотилось, что готово было выскочить из груди. Дыхание перехватывало, а я задыхалась. Моя соседка все еще держала меня за руку и теперь наклонилась ко мне. «Как вы, Алиса?» — спросила она. «Что все это значит?» — пробормотала я. «Я не понимаю». «Это сюрприз», — сказала она, изображая на лице радость. «Все будут вами восхищаться. Расслабьтесь, с вами происходит настоящее чудо». Она протянула мне стакан с водой, который передала ей помощница. «Возьмите, выпейте водички». Мне удалось сделать два глотка. На экране появился фонтен. Он сидел за письменным столом, делая непринужденный вид и откровенно радуясь, что его снимают на пленку. «Алиса — исключительная помощница. Она умная и очень скромная. Именно я принял ее на работу. Она приехала из провинции, была очень застенчива, и я подумал, что ей будет сложно открыто продемонстрировать свои достоинства, которые я сразу в ней рассмотрел. Я взял ее под свое крыло, открыл ей тайны нашей непростой работы. И не жалею об этом. Моя должность подразумевает огромный объем задач, умение анализировать и принимать решения. Она научилась не отставать от меня, поддерживать и заменять, когда я нахожусь в деловых поездках». «Чего они от меня хотят?» Наконец, трудом удалось мне из себя выдавить. «Почему они обо мне говорят?» «Это сюрприз, я же вам сказала. Чудесный сюрприз. Вас задарят подарками». «Но я не хочу подарков, я вообще ничего не хочу и ничего не просила». «Расслабьтесь», — повторила она, но на этот раз в ее голосе звучало раздражение. Она что-то прошептала, и я подумала, что она обращается ко мне. Но увидела, она говорит в мини-микрофон, спрятанный в бутоньерке на лацкане ее пиджака. «У нас проблемы». Только эти слова я сумела разобрать. «Вы, значит, работаете на них, на передачу?» — спросила я. «Я здесь, чтобы вам помогать», — сказала она, страшно недовольная, что я ее раскусила. Алиса родилась 33 года назад в маленьком городке на севере Франции. Третий ребенок в семье с четырьмя детьми. Она росла в атмосфере любви и внимания. Она прекрасно училась, и ей предстояло поступить в один из лучших университетов страны. Но жизнь распорядилась иначе. Утром она шла в лицей, и ее сбил мчавшийся на всех парах скутер. Алиса очнулась в больнице. Несчастный случай изменил ее жизнь, разрушил планы на будущее. Ей пришлось расстаться с мечтой учиться в самом лучшем университете. Вопреки пессимизму врачей, благодаря своему мужеству и долгим трудным дням, проведенным в реабилитационных центрах, девушка вернула себе возможность двигаться. Да, теперь она не могла заниматься спортом и немного прихрамывала, но снова ходила и вскоре смогла вернуться к учебе. Здоровье не позволило ей уехать из родного города, поэтому ей пришлось пройти подготовительный курс заочно. Затем она поступила в университет, который находился ближе всего к ее родному городу. Прекрасно отучилась и получила диплом. Неудивительно, что Алисе захотелось оставить все печальные события в прошлом. Получив диплом, она приехала искать счастье в Париж. «Все неправда», — пробормотала я. «Все было совсем не так». Я была в шоке. «Что это все такое? Откуда взялось? Что им всем от меня надо? Кто и по какому праву вторгся в мою жизнь и выставил ее на всеобщее обозрение? Чего они добиваются? К чему ведут? Черт их всех подери!» Соседка хотела снова взять меня за руку, но я от нее отодвинулась. «Вы сможете тотчас же исправить все допущенные ошибки», пообещала она мне шепотом. «Почему сейчас? Что вы еще задумали?» Но она ничего не ответила. Все свои силы Алиса тратила на работу. Как и многие провинциалы, она растерялась в суетливой жизни столицы, а ее природная застенчивость мешала ей завести друзей. Алиса редко выходила из дома. Главным ее развлечением были выставки и музеи, куда она всегда ходила одна. Работа стала для нее главным делом в жизни, и она забыла о себе. Вот как случилось, что молодая, мужественная, достойная восхищения женщина в 33 года оказалась одинокой и несчастной. Репортаж закончился, и свет снова направили на меня, а потом на зрителей. Зрители смотрели на меня с жалостью. В глазах у некоторых блестели слезы. А у меня слезы просто текли по щекам. Мне было стыдно, страшно и гадко. Ведущий с минуту не тревожил переполненную эмоциями тишину, а потом заговорил сладким, сочувственным голосом. «Да, Вот такой жизнью жила мужественная Алиса. Сейчас, посмотрев на нее со стороны, сама Алиса невольно расплакалась. На экране появилось мое заплаканное лицо максимально крупным планом. Кто-то из их работников потянулся ко мне с микрофоном, но ассистентка, которая мной занималась, сделала осторожный знак рукой, показав, чтобы он его убрал. Ведущий понял и снова заговорил сам. «Вы, конечно, спрашиваете себя, как Алиса оказалась сегодня вечером у нас в студии? Почему мы, без ее ведома, решили поговорить о ее жизни? Почему именно жизнь Алисы стала темой нашей передачи? Я вам отвечу, потому что главная цель передачи сегодня, может быть, помогать достойным людям. Людям, о которых никто не знает. Людям надломленным, потерявшимся, которые без вмешательства добрых душ, возможно, прожили бы до конца своих дней, так и не познав счастья. Да, дорогие телезрители, задача, которую поставили перед собой создатели проекта «Сегодня, может быть», состоит в том, чтобы помочь людям, которых подмяла под себя современная бурная жизнь. Избавить от одиночества тех, кто одинок. Наладить связи там, где их не хватает. Вернуть надежду тем, кто перестал верить в будущее. Подарить любовь, если ее дарили, но не получали в ответ. Жизнь Алисы и есть именно такой случай. И поэтому она стала нашей первой героиней. И мы приложили все силы, чтобы сделать ее счастливой, вернуть на ее лицо улыбку и найти ей возлюбленного. Аплодисменты и радостные возгласы. Конечно, вы спросите, почему мы не поставили ее в известность? Да потому что такие люди, как Алиса, ничего для себя не требуют. Потому что скромная, застенчивая, безответная Алиса, конечно, не приняла бы нашу помощь. Но теперь, благодаря нашей передаче, вы получили возможность познакомиться с ней, узнали о ее характере и о ее достоинствах. И все холостяки, которых Алиса за это время очаровала, все, кто увидел в ней ту, кого ему захотелось сделать счастливой и стать счастливым рядом с ней, могут написать нам по электронной почте или в социальной сети. Алиса выберет троих самых интересных кандидатов. А дальше все будет зависеть от нее. Теперь я, кажется, начала понимать, что происходит. Меня собираются затянуть в очередное реалити-шоу. Мне будут поставлять женихов, а я буду публично то счастлива, то несчастлива. А Роман, какую роль он сыграл во всем этом? Я постаралась убедить себя, что мне снится кошмарный сон, и я не должна в него вмешиваться до тех пор, пока подсознание не уберется в свое логово и трезвый ясный разум не вступит в свои права. Ведущий подождал, пока стихнут аплодисменты, и заговорил доверительным тоном. «Вы ведь знаете, что у каждого из нас есть ангел-хранитель. У кого один, а у кого и несколько. Я говорю не о хорошеньких купидончиках с крылышками, в которых кое-кто еще продолжает верить. Такой у меня тоже есть. И я благодарю его за помощь, за то, что счастливый шанс вести сегодняшнюю передачу выпал именно мне». Смех в зале. «Но на самом деле, говоря об ангелах-хранителях, я имею в виду наших близких, наших друзей и всех тех, кто любит нас и кому тяжело смотреть, как мы страдаем, кто прикладывает любые, самые невероятные усилия, лишь бы нам помочь. Так вот, у Алисы тоже есть ангелы-хранители. Добрые феи, назовем их так, потому что речь идет о женщинах, о ее подругах. Они стали нашими союзницами в той необыкновенной истории, в какой сейчас участвуете и вы. Я прошу вас встретить горячими аплодисментами одну из добрых фей Алисы, ту, без которой не было бы этого вечера, которая решила перевернуть небо и землю, лишь бы сделать нашу гостью счастливой. Дорогие телезрители, знакомьтесь. Кандис. Аплодисменты. Мариана. Я сжала руку мужа. Нас обоих словно загипнотизировали картинки, мелькающие на экране. Мы не сразу поняли, что именно там происходит. «Что за бред?» – воскликнул муж, когда услышал слова ведущего, что наша Алиса – главная героиня передачи. Я тоже крайне удивилась, но решила принимать все благожелательно и, сохраняя улыбку на лице, стала ждать, решив, что речь идет о каком-то необыкновенном сюрпризе, новой суперромантической выдумке таинственного романа и что страдающее лицо моей подруги расцветет в конце концов счастливой улыбкой. Напрасно я себя обманывала. По мере того, как распространялся ведущий, правда выглядела все более неприглядной, и я понимала все отчетливее, что эти самые так называемые подруги заманили мою Алису в западню. Подруга Кандис вышла на сцену, сияющая, улыбающаяся, в потрясающем костюме. «Добрая фея» поприветствовала ведущего и уселась в кресло в форме сердца. Было сразу видно, что она безмерно счастлива находиться на сцене в розовом кресле в свете направленных на нее софитов. Я видела эту Кандис впервые, но слышала о ней от Алисы немало хорошего. Она, мол, красавица, она высший класс, она уверена в себе, она настоящий друг. «Может, кто-то ее и не любит, но мне она настоящий друг», — говорила Алиса, расхваливая ее достоинства, заботливость и внимание к ней. «Стерва!» — выпалила я, едва на нее взглянув. «Да, красивая и уж точно уверенная в себе. Но нужно быть наивной Алисой, чтобы не прочитать на лице этой девицы, в ее ледяном взгляде, что она готова на все, лишь бы победить и преуспеть». Алиса. «И что же вы сделали, Кандис, чтобы помочь вашей подруге Алисе?» — спросил ведущий. «Расскажите нам». Кандис подхватила микрофон и послала мне нежный взгляд. «Для начала хочу сказать, что не только я хотела помочь Алисе. Моя подруга Ольга тоже принимала участие в нашем сюрпризе, но она, к сожалению, заболела и не смогла сегодня прийти». «Кандис, Ольга, я пыталась соединить обрывки информации, которые до меня доносились, но мне это не удавалось». «Мы желаем Ольге как можно скорее поправиться. Значит, вы с вашей подругой Ольгой работаете вместе с Алисой?» «Да, мы все коллеги, но главное то, что мы друзья». «И как вам пришла в голову мысль принять участие в этой передаче?» «Мы все работаем в студии, которая занимается телевизионными передачами. И у нас стали ходить слухи о новом проекте и в первую очередь о том, в чем его цель. Мы сразу невольно подумали об Алисе. Нам казалось, что она несчастлива, что у нее серая и даже, не побоюсь этого слова, тоскливая жизнь. Мы встретились с продюсером и предложили кандидатуру Алисы». Кандис повернулась ко мне и сказала: «Мы так хотели тебе помочь, Алиса. Мы уже не чаяли увидеть у тебя на лице улыбку. Ты была всегда такой подавленной, такой одинокой. В твоей жизни не было любви, мужчины, никто не согревал тебя капелькой тепла. И мы решили тебя встряхнуть эмоциональным электрошоком, вернуть веру в себя, помочь высоко поднять голову. Хотели, чтобы ты почувствовала себя прекрасной и желанной, перестала прятаться и была готова к удивительным возможностям, которые вот-вот для тебя откроются». Я слушала Кандис с несказанным изумлением, но при этом ничего не ощущала. Мне стоило большого труда понять, что же она такое говорит. В голове у меня роились воспоминания о наших совместных обедах, и до меня понемногу стало доходить, что моя пресловутая дружба с Кандис и Ольгой – всего лишь обман, продуманная предательская стратегия. И далее с ними заодно? Нет, ее они не взяли в свою высокоумную компанию. Испугались, что она проболтается и их выдаст. Они хотели мне помочь. Кандис, она что, всерьез так думает? Правда считает, что врала мне в глаза из сочувствия ко мне? Из дружеских побуждений? Какое доброе у вас сердце, Кандис. Расскажите же нам, как вы действовали. Что вы подразумеваете под эмоциональным электрошоком? Я уже сказала, что больше всего нам хотелось, чтобы Алиса поверила в себя. Нужно было ее уверить, что какой-то мужчина в нее влюбился. Вот тут-то ко мне и вернулись чувства. И я почувствовала, что вокруг меня все плывет. Никакого романа не было и в помине. Я и без этого сомневалась в его существовании. Уже какое-то время я пыталась избавиться от этого призрака. Дело не в романе. Я поняла другое. Это был маскарад. Вернее, нет, это был розыгрыш. Меня, мои чувства выставили на посмешище. Мы придумали героя и назвали его Роман. Он посылал Алисе цветы и сообщения через одного нашего друга. Потрясающе! Ведущий пришел в восторг и расплылся в улыбке. Нам хотелось, чтобы она почувствовала себя красивой, привлекательной. Вы сами писали сообщение? Нет, наш приятель, но он следовал нашим подсказкам. И что же было дальше? Дело двигалось понемногу. Алиса вначале сомневалась, и нам пришлось как следует постараться, чтобы разбить скорлупу, в которой она пряталась. Но в конце концов нам это удалось. Но разве вы не рисковали? Ведь она могла влюбиться в этот призрак. Нет. Мы действовали очень осторожно. Мы дозировали тепло и холод. Если нам казалось, что Алиса готова слишком приблизиться, возлюбленный исчезал, и дистанция снова восстанавливалась. «Какая мудрая стратегия! Вы удивительный человек, Кандис! Признаем, дорогие телевизионщики, что Кандис и Ольга – настоящие друзья. Теперь небольшой перерыв на рекламу. А после рекламы вы узнаете продолжение этой истории. И в конце я обещаю вам кое-что необыкновенное. До скорой встречи!» Как только возникла пауза, Кандис вместе с какими-то тремя типами направилась ко мне. «Алиса!» – Кандис протянула ко мне руки, изображая радостную встречу. Я смотрела на нее, словно впервые вижу, и не находила слов, чтобы высказать ей свои чувства. «Перестань дичиться. Ты видишь, что мы затеяли, чтобы тебе помочь?» Кандис остановилась и не стала подходить ко мне совсем близко. Один из сопровождающих что-то зашептал ей на ухо. «Пошли, я приглашаю тебя со мной на сцену. Ты не представляешь, сколько тебя ждет сегодня подарков». Я поднялась со своего места. Кандис протянула мне руку, ожидая, что я пойду за ней. Но я на деревянных ногах, шагая как автомат, двинулась к выходу. Из глаз у меня снова лились и лились слезы. Я чувствовала, все на меня смотрят. Одни будто молча спрашивали, что со мной. Другие также молчаливо выражали недовольство моей неблагодарностью. И еще я чувствовала панику среди тех, от кого спасалась. Съемочная группа переговаривалась, советовалась с режиссером. Дверь оказалась закрытой. Тогда я направилась к кулисам. Но меня тут же настигли и окружили. «Алиса, что с тобой? Куда ты?» Кандис крепко ухватила меня за руку. «Алиса, эта передача изменит твою жизнь», твердила девица-ассистентка. Публика тоже включилась. Послышались восклицания, советы, комментарии. Я пыталась, но не могла двинуться с места. Вокруг меня сгрудились люди, закрыли все входы и выходы. Чудовищно, невыносимо. Я запаниковала. Мне не хватало воздуха. Я почувствовала, что задыхаюсь. Ужас затмил мой разум. Он затягивал меня все глубже и глубже в бездну. Тишина. Тьма. Сандрина. Когда Алиса появилась на экране, я прямо вскрикнула от радости, захлопала в ладоши и выпила целый бокал шампанского за ее здоровье. И когда они стали ее показывать, я принялась петь хвалы Роману. Хотя мне и не очень-то нравился этот ее придурковатый поклонник. За то, что он придумал такой ход и показывать свою Дульсинею на экране. И только я собралась приступить к блинчикам с семужным кремом, как до меня донеслись слова ведущего о том, что Алиса – героиня передачи. Я так и застыла с открытым ртом, пытаясь понять, чем это обернется для моей лапочки. А когда поняла, в какую она попала переделку, то чуть не взвыла от злости, обложила подлеца ведущего отборной бранью и прокляла мерзавку Кандис. А как увидела заплаканное личико моей подружки, то тоже заплакала. Чем же я могу помочь ей, бедняжке? Уж не поехать ли мне в эту студию и пробиться к ней во что бы то ни стало? Или сидеть дома и дальше смотреть, как они над ней измываются? Наслаждаться своими вкусняшками я уже не могла. Принялась ходить туда-сюда по своей маленькой гостиной и рассуждать. Потом я постаралась успокоиться и четко себе представить, что же из этого безобразия может выйти. Алиса, она чувствительная. Она такого издевательства над собой не выдержит. Мечтать, надеяться, воображать, а потом понять, что ты индюшка на блюде, участница в дурацком фарсе. Нет, не справится ей с таким безобразием. У нее же нулевая сопротивляемость. Она точно рухнет. И, может быть, даже... Я прямо в ужас пришла от того, что может случиться, и сказала себе, «Не время мне тут расхаживать, надо действовать». Подхватила куртку, выскочила на улицу и поймала такси. Алисе я сейчас нужна. Алиса. Я открыла глаза, не сомневаясь, что я в постели, и видела скверный, до ужаса реалистичный сон. Но первое, что возникло у меня перед глазами, лишило меня этой уверенности. Кошмар и не думал кончаться. Я снова запаниковала и попыталась встать, чтобы убежать. «Успокойтесь, все хорошо», — сказала мне молодая женщина, мягко удерживая меня. «Я медсестра. Я наблюдаю за вашим состоянием». Она смотрела благожелательно, и я немного успокоилась. В любом случае, так я почувствовала, у меня сейчас не хватило бы сил ни на какие энергичные действия. «Она очнулась», — проговорил кто-то. В моем поле зрения появилась Кандис. «Алиса, ты как?» Она ждала от меня ответа, Но мне от одного ее вида захотелось снова нырнуть в бездну, из которой я только что выбралась. «Ты упала в обморок», — сказала она. Она хотела взять меня за руку, но я отдернула руку. «Мне очень жаль. Я не думала, что ты так все это воспримешь». Она подождала несколько секунд, поглядывая на кого-то, кто, должно быть, находился позади меня. «Ты на меня обиделась», — мямлила Кандис, явно не зная, как со мной говорить. Я поняла, что смотрю ей прямо в глаза, и что, скорее всего, в моих глазах отразились гнев и ужас, которые я чувствовала. «Вы мне врали», — удалось мне выговорить. «Издевались надо мной». «Нет, что ты!» — воскликнула она. «Мы старались для тебя, для твоего счастья». «Вы не имели права. Это моя жизнь». Кандис меня не услышала. Она не понимала, что они натворили. Она повернулась к мужчине, стоявшему с серьезным выражением лица, и обменялась с ним несколькими словами. «Передача будет продолжаться», — сказала мне Кандис. «Ты должна была быть на сцене вместе с нами, но ты не в состоянии, и ты этого не хочешь, по крайней мере, в данную минуту. Но мы выкрутимся, будем импровизировать. Я загляну к тебе попозже. Я уверена, в конце концов, ты разберешься, и тебе все понравится. И как только захочешь к нам присоединиться, давай, не смущайся». Кандис вышла из комнаты, довольно просторного помещения, вместе с группой людей, которые в полголоса что-то сердито и недовольно говорили. Со мной осталась медсестра и ассистентка с русыми волосами, тонким носом, острым подбородком, в очках с квадратной оправой. Лица с такой геометрией обычно встречаются в отделах по связям с общественностью. Девица была в наушниках и с микрофоном. Скорее всего, ей было поручено наблюдать за мной и сообщать о каждом моем движении и слове. Она смотрела на меня ледяным взглядом, внутренне упрекая за то, что я оказалась недостойна предложенного мне счастья. Я хотела подняться, но вмешалась медсестра. «Полежите еще. Вы так перевозбудились?» «Я себя очень странно чувствую. Голова плывет», — сказала я. «Я дала вам успокоительное, очень легкое, но вы пока полежите». Напротив меня темнел телевизионный экран. «Включите, пожалуйста, телевизор». «Не думаю, что это хорошая идея», — высказала свое мнение ассистентка. «Включите», — потребовала я с неожиданным для себя напором. Ассистентка не двинулась с места. Пульт взяла медсестра, и на экране появилась картинка. Ассистентка заговорила в свой микрофон. Очевидно, советовала, что ей делать. И там ей, видимо, сказали, чтобы она мне не возражала. «Я хочу вам сказать, что мне все это не нравится», — шепотом сказала медсестра, наклонившись ко мне. «Я в этой студии работаю в медпункте». Кончилась реклама, и на сцене снова стоял ведущий, но уже не такой сияющий. «Мы снова с вами. И сколько произошло событий за этот короткий перерыв? Волнение и эмоции, эмоции и волнение. Да, такова атмосфера передачи. Сегодня, может быть. Невозможно изменить жизнь без риска встретиться с неожиданностью. Во время паузы нашей Алисе сделалось плохо». Сочувственный шум в зале. «Мы так понимаем Алису. Ее потрясла любовь ее друзей. Их невероятные старания ради того, чтобы подарить ей другую жизнь. Но не волнуйтесь, с Алисой все хорошо. Она отдыхает за кулисами и присоединится к нам, как только почувствует себя лучше». На экране появилась улыбающаяся Кандис. «С нами Кандис, вдохновительница этой истории. А рядом с ней два наших гостя, которых мы пригласили на передачу. Познакомьтесь, Жан-Марк Жанно, психолог и автор многочисленных статей об одиночестве. И Константин Дюлак, режиссер знаменитой романтической комедии «В тени нашей любви». Аплодисменты. Они поделятся с нами своими мыслями по поводу того, что увидели. Мы услышим мнение специалиста в области человеческих душ и мнение художника, чей фильм, по меткому слову Кандис, был электрошоком, побудившим немалое число холостяков отправиться на поиски своей половинки. Я видела этот фильм. Романтическая комедия, в общем, довольно банальная, но трогательная. Она даже выжила у меня скупую слезинку. Но сначала посмотрим, что нам прислали зрители. Звонки, сообщения поступают тысячами. Пишут мужчины, растроганные роликом об Алисе, которые хотели бы с ней познакомиться. А ведь это и есть главная задача передачи «Сегодня может быть». Мы хотим избавить от одиночества достойных, прекрасных душой людей. Слишком скромных, слишком застенчивых, чтобы вписаться в холодную, бесчеловечную систему. Потому что они не знают или не хотят подчиняться ее законам. Все послания претендентов мы передадим Алисе. Но для того, чтобы вы лучше поняли Алису, оценили ее замечательные качества, мы продолжим ее историю. Аплодисменты. Антуан. Эдди дернул меня сообщением. «Ты смотришь передачу?» «Какую еще передачу?» – ответил я. «В которой участвует Алиса». Я схватил пульт, прошелся по каналам, и вдруг на экране появилось лицо Алисы. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что происходит. Алиса участвует в передаче против своей воли. Ее подставили. Она стала жертвой постыдного насилия. Во время паузы я стал дозваниваться Кандис, не понимая до конца, хочу ли я от нее какого-то объяснения или хочу обложить ее самой отборной бранью. Не дозвонился. Передача продолжается. Я присел на диван, закусив губу и ожидая самого худшего. Я понимал, что они пойдут до конца. И не ошибся. Ведущий, самодовольный хлыщ, снова взялся за микрофон. Как мы вам рассказывали до перерыва, две подруги Алисы при поддержке нашей команды сценаристов создали воображаемого героя. Мы назвали его Роман, потому что это и должен был быть Роман. Необыкновенный любовный роман. С помощью этого персонажа они помогли своей подруге Алисе пережить любовную историю. Зачем? Чтобы показать вам красоту ее души, ее переживания, ожидания любви, одиночества, надежды. Я предупреждаю всех холостяков, которые уже очарованы Алисой, всех возможных претендентов. Вы не устоите и влюбитесь в эту чудесную молодую женщину. Но сначала мы покажем, каким образом нам удалось сделать вас свидетелями этой необыкновенной истории. Начался репортаж, доводящий невыносимость ситуации до предела. Человек, представленный как продюсер передачи, сообщил, что камеры были поставлены в кабинете Алисы возле кофейного автомата, в ресторане, где Алиса с подругами обедала каждый день. Другие камеры шпионили за ней на улице, в метро и на вечере надежд, как они обозвали ту вечеринку. Они показали все, что было снято. Получение букета, реакция Алисы, разговоры за кофе, разговоры в ресторане, когда подруги не давали ей покоя, задавали вопросы, добиваясь ее комментариев, вынуждали делиться сомнениями, надеждами и, наконец, знаменитый вечер, когда мне удалось поговорить с ней. На экране появилась и переписка на Фейсбуке. Одним словом, все. Некоторые фразы поддерживались эхом, чтобы придать им большую глубину или совсем иной смысл. Кадры замедлялись или укрупнялись, представляя лицо Алисы. Комментатор нажимал то на то, какая Алиса замечательная, то на то, какая она несчастная. Своими фальшивыми выкрутасами они стремились разжалобить зрителей, вызвать в них эмпатию и выжать слезы. Я был вне себя от бешенства. Во взгляде Алисы всегда читалось смирение, неизбежное у людей глубоко одиноких, которые уже ни на что не надеются в своей жизни, которые отказались от любви и довольствуются мелкими радостями, живя буднично серой жизнью. Безнадежное состояние души сказалось и на внешности Алисы. Она не ходила в парикмахерскую, не красилась, носила старомодные костюмы. Надо сказать, что Алиса была одной из многих француженок, чьей зарплаты хватает только на самое необходимое. Какая ложь! Эти остолопы ничего не поняли об Алисе. Я задыхался от негодования. Алиса давно сдалась, и даже найдя розу на площадке перед своей дверью, не поверила, что она предназначается для нее. «Никому не придет в голову так романтично за мной ухаживать», сказала она себе. Потом они привели слова самой Алисы, которые должны были подтвердить справедливость нарисованной ими картины. И все-таки в глазах Алисы засветился лучик надежды. Слабый, едва заметный, но ее подруги сумеют превратить его в пылающий огонь. Подруги? Змеи подколодные. Мы ее поддерживаем, мы ее готовим, мы хотим, чтобы она проснулась, сказала мне Кандис, когда я спросил ее об Алисе. Неужели она верила в то, что говорила? И что? Продолжает верить сейчас? Кандис, чистолюбивая карьеристка, готовая на все, лишь бы повысить свой статус. Она не могла не понимать, насколько унизительно и обидно будет положение ее так называемой подруги, что ролик, который они слепили, просто оскорбителен. Но Кандис было на это наплевать. Ведущий продолжал свои медовые, отравленные ядом комментарии. Теперь они перешли к вечеру надежд. Они начали снимать Алису, как только она пришла. Алиса давно забыла о том, каково это – чувствовать себя желанной. Но в этот вечер Алиса чудо как хороша. Она причесалась, накрасилась, надела очаровательное черное платьице. Она понимает, что красиво и желанно. Мужчины, которые встречаются ей на пути, оборачиваются ей вслед. Ее подруги добились, чего хотели. Алиса поверила в себя. Она знает, что достойна любви. Вот и я появился на экране с размытым лицом в качестве Лавеласа, не устоявшего перед красоткой Алисой. Я вскочил. Меня трясло от ярости. Но я не понимал, чем я сейчас могу помочь Алисе. Преступление уже свершилось. Ей уже причинили зло. Но я не мог с этим смириться. Я должен был ей помочь. Алиса. Медсестра, смущенная всем, что только что увидела на экране, озвучила вслух то, что я думала про себя. «Они не имеют права». Она подошла ко мне, предложила свою помощь и протянула руку, но я не откликнулась. Кто его знает, может, и она заодно со всеми этими макиавеллианцами. Я смотрела их репортаж, и у меня по лицу струились слезы. Каждая картинка разрывала мне сердце. Каждое слово было как плевок в душу. Меня осмеивали, унижали, надо мной совершали насилие, а миллионы зрителей были согласны на это смотреть. И я почувствовала, как во мне разгорается гнев. Он рос, он уже полыхал во мне, он рвался наружу, но не мог одолеть мою немоту, слабость, неспособность к действию. Глядя на экран, я снова прожила всю эту недавнюю историю, и не только ту, которую показали, но и ту, которая осталась за кадром, со мной, в моей квартире, внутри меня. Вспомнила свои надежды, свою радость, что среди коллег у меня появились подруги, что есть на свете человек, который полюбил меня. Но все оказалось ложью, насмешкой, предательством. В комнату, где я лежала, вошла пухленькая молодая женщина, а с ней два широкоплечих охранника, вставших по обе стороны двери. Они здесь для того, чтобы меня защитить, или для того, чтобы я не сбежала? Пышечка-коротышечка собиралась со мной заговорить, но, увидев, что потоки краски все еще текут у меня по щекам, раздумала. Она отошла в сторону и шепнула что-то в свой микрофон. Я поняла, что ее послали узнать, не стало ли мне лучше. «Я хотела бы уехать домой», — сказала я, еще не понимая, смогу ли оторвать себя от кушетки, на которой лежала. Ассистентка сердито посмотрела на меня. «Вас проводят, как только передача закончится. Сейчас это невозможно. У нас есть правила безопасности, и мы не можем. В общем, сейчас это невозможно. Так что пока отдыхайте». Она потонула в бестолковых отговорках, схватилась за спасательный круг фальшивого сочувствия и сбежала. Только за ней закрылась дверь, появилась Ольга. Она стояла в дверях, скрестив на груди руки, не решаясь войти и не решаясь смотреть на меня. Зато я на нее смотрела, не отрывая глаз, вложила в свой взгляд все, что не имела возможности высказать словами. Ольга опустила голову. На эту уверенную в себе женщину, на гордую независимую амазонку, навалилась всей тяжестью предательства, которое она совершила и в котором только теперь отдала себе отчет. Она о нем сожалела. И она это высказала. «Я в отчаянии, Алиса», — сказала она, и голос у нее дрогнул. «Я такого не хотела. Все это зашло слишком далеко. Мы должны были остановиться на цветах, рассказать тебе правду и предложить участвовать в передаче. У нас были хорошие намерения. Во всяком случае, у меня». Я не нуждалась в ее извинениях и в ее предполагаемой симпатии тоже. Эта чужая, совершенно незнакомая мне женщина не представляла для меня никакого интереса. Все пошло не так. Вышло из-под нашего контроля. Я возражала против продолжения, но меня послали куда подальше. Запретили тебе говорить. Напомнили, что я обязана хранить секреты, потому что это прописано в контракте, и я дорого заплачу, если испорчу их проект. Они вложили слишком много денег в это дело. Фабрис был неумолим. Ты хочешь сказать, что продюсером передачи был Бланше? Ольга покосилась на ассистентку, опасаясь, что зашла слишком далеко в своих откровениях. Ассистентка поджала губы, посылая ей молчаливое предупреждение. Но Ольга собрала остатки гордости, выпрямилась и больше на нее не смотрела. «Да», — подтвердила она, — «мы с Кандис подали идею. Заговорили на худсовете и привели тебя в пример как человека, которому нужно помочь для того, чтобы выйти из изоляции. Идея никого не заинтересовала, кроме Фабриса. Он попросил сделать пилотный ролик. Понадобилась кандидатура. Мы стали искать, но не нашли. Фабрис торопил, и тогда мы подумали, что можем совместить приятное с полезным, и предложили тебя. Мы не задумывали ничего плохого, клянусь тебе. Речь шла только о пробном ролике. Было снято начало. Увидев первые кадры, народ в студии возбудился. Решил, что в идее кроется большой потенциал, что этот проект может обновить формат реалити-шоу, поднять большой шум. Сразу же пригласили сценаристов, сняли пилот и предложили каналу, который мог бы им заинтересоваться. Там заинтересовались и сообщили, что хотят расширить проект. Сказали, что пилот станет основой для целой серии передач. С этого момента мы уже ничего не решали. И я отказалась участвовать дальше. Я боролась, старалась остановить проект. Можешь не сомневаться. Но я уже ничего не могла сделать. Студии светили выгодные контракты. Нерешенной оставалась только одна проблема. Главной героиней передачи не могла быть их собственная сотрудница. Им бы никто не поверил. Тогда Фабрис вместе с этим каналом создали производственную компанию специально для новой серии передач. А я подумала, так вот каким образом она за меня постояла, позаботилась, чтобы меня не уволили. Вот какое словечко она замолвила Бланше. Вот чего стоили похвалы Фонтена. Все, все было фальшивкой. Меня ни для кого из них вообще не существовало. Мне пришла в голову мысль, от которой мне стало совсем плохо. Но я слабым, едва слышным голосом все-таки сумела задать вопрос. «Антуан, ему какую отвели роль?» «Никакой!» – чуть не закричала Ольга. «Он не имеет к этому ни малейшего отношения. Наоборот, из-за его вмешательства в твою жизнь весь проект мог пойти на смарку. Поэтому-то я и подталкивала тебя к нему. Сложись у вас все, передача бы провалилась, но не по моей вине». Я ей поверила, но не успокоилась. Далее. «Мы ей ничего не говорили. Ты ее знаешь. Она же такая. Она бы все напорола». Ольга стояла и ждала. Думала, что я еще о чем-то спрошу. И готова была мне ответить. «Но ведь они не имели права снимать. Правда же?» Вмешалась медсестра. «Мы владельцы собственного изображения». «Имели», ответила Ольга со вздохом. «В нашем рабочем контракте есть пункт, который позволяет нашей компании снимать нас и распространять наши изображения». Ольга хотела подойти ко мне поближе, но остановилась. «Я знаю, ты никогда меня не простишь за то, что я была среди инициаторов этого отвратительного проекта. Но наш изначальный план не имел ничего общего с этим. И да, я виновата. Я струсила. Я должна была наплевать на все угрозы и поговорить с тобой. Но я испугалась. Я в отчаянии. И совершенно искренне». Она ждала, что я что-то ей отвечу, и, не дождавшись, ушла, опустив голову. Ей и вправду было стыдно, и, возможно, все, что она сказала, было правдой. Но какое это имело значение теперь? Вокруг меня вертелось то, что они называли между собой проектом. Они обсуждали меня на своих летучках, в то время как я, дремучая идиотка, прилежно трудилась и рада была поделиться со своими так называемыми подругами последними перипетиями своей истории. Они притворялись, что дружат со мной, добиваясь моей откровенности. Собирали материал, как говорят профессионалы. Отбирали картинки, ища самые слезливые, от которых ахнет весь зал, когда они их покажут. А я до конца своих дней буду терпеть последствия их бесчувствия и подлости. Для всех на свете я навсегда останусь синим чулком, жалким и ущербным. Картинки разбредутся по интернету. Но им-то это и нужно. Они хотели скандала, хотели шума любой ценой. А я не вынесу того, что на меня будет валиться каждый день. Не вынесу, я это точно знаю. И в моем сознании забрезжила некая, поначалу не совсем отчетливая мысль, но потом она прояснилась и показалась мне выходом. Я могу покончить с собой. Пусть моя смерть будет на их совести, если только у них есть совесть. Да, это было единственное оружие такого жалкого существа, как я. Такое же жалкое. А хуже всего было то, что моя смерть будет им всем даже на руку. Все эти макиавеллианцы ею воспользуются. Они не упустят выгоды от мрачной сенсации. Нет, я должна им ответить. Но ответить как-то по-другому. Направить свой гнев не на себя, а на них. Пришло время решиться. Но решиться на что? И тут обида и гнев подсказали мне решение.